5. Черная пелена ночи содрогнулась от громкого женского плача. Казалось, он звучал отовсюду, эхом отражался от невидимых скал и вновь возвращался ко мне троекратно усиленным. Голос казался знакомым, и подсознательно я понимал, кому он принадлежит, но из-за помутненного сознания меня не пробрал тот ужас, который должен был. Я увидел перед собой проблески света. Они, подобно инею на стекле, обрамляли тьму. Спустя мгновение передо мной открылось небо, скрытое за тяжелыми тучами. К женскому плачу присоединились и другие звуки. Наконец-то пришло осознание происходящего. Я лежал на сырой земле. Сзади стояла небольшая плита, меня окружали люди в черной одежде. Кто-то из них держал платочки и зонты, кто-то вытирал слезы. «Это я во всем виновата!» Передо мной на коленях, сгорбившись над букетами цветов, сидела мама. Черная юбка, черный пиджак, черные перчатки, пропитавшиеся ее слезами, и черная шляпа, которую она так не любила. Почему она плачет? Почему они все плачут? Неужели они не видят, что я сижу перед ними живой? Живой ли? Разве я не умер, или то был дурной сон? «Мама, почему ты плачешь?» Я постарался улыбнуться, но голос был грустным. Я положил ей руку на плечо, но... Та прошла сквозь него. Мама продолжала сидеть и плакать. Я содрогнулся от ужаса. «Мама, ты слышишь меня, мама?» Но она лишь сильнее разрыдалась, продолжая повторять. «Это я его убила! Я... Он сделал это из-за меня!» Я продолжал отчаянные попытки обнять ее, кричал ей в ухо, но она словно не чувствовала, не слышала, не видела меня. Никто не видел меня. Сзади к ней подошел мужчина и положил руку на плечо. Я увидел его лицо, и к глазам подступили слезы. «Дорогая, пожалуйста, идем», — прошептал ей папа. Его взгляд был полон печали и сочувствия, которых я никогда не видел, когда мы жили вместе. Сейчас он нежнее и бережнее относился к маме. Она ласково взяла его руку и поднесла к мокрым щекам. Папа стер с них слезы и обнял ее крепко, будто этим объятием хотел снять с нее груз вины. Мама ответила на его объятия и спрятала лицо на плече, озябшими пальцами комкая пиджак на отцовской спине. Я впервые видел столь открытые проявления чувств между ними. Меня душили обида и злость, что в этот момент нельзя быть с ними. «Стойте, а я, а как же я?» продолжала срываться с моих дрожащих губ. Но окружающие были глухи к моим словам. Они отвернулись и медленно поплелись вдаль. Я кричал им вслед и лил слезы, бежал за ними и пытался схватить, но руки проходили словно сквозь воздух. Я поскользнулся, упал, едва не врезавшись в надгробную плиту, и, стоя на коленях, наблюдал за удаляющимися фигурами. Из груди вырвался протяжный рев, и стаи птиц на деревьях взмыли в небо. Разве так выглядит жизнь после смерти? Где раскаленные котлы? Где лава, омывающая грешные души? Где пламя, не щадящее тело? Разве не это называется адом? Местом, где мне должно пребывать после трусливого побега от жизни на земле? «Нет, для таких, как я, приготовили ад страшнее, вечное одиночество. Я обречен на скитание и отчаяние, разве это не мучительнее ада со всеми его пытками?» На надгробной плите стояла дата 23.01.17, день моей смерти. Когда я посмотрел на эти цифры, в душе образовалась пустота. Жизнь среди людей закончена, но существование на земле продолжается. Я не знал, куда идти. Не было пристанища, где хотя бы на мгновение можно было обрести покой. Но тут в памяти высветился заброшенный домик, в котором мне довелось побывать накануне. Я направился туда. Внутри тепло и сухо, уют царит в каждом уголке. В моих глазах этот затхлый домик превратился в роскошный дворец. Я прошел в комнату, в которой некогда испытал долгожданный покой и уединение. Однако одеяло, которым я был укрыт на утро, было аккуратно сложено на краю кровати. Я подошел к столику возле окна и провел пальцем. Ни пылинки. Тень сомнения, что здесь кто-то живет, исчезла без следа.